Утро Яны началось своеобразно. «Где она? Где моя дочь?» Визг был такой, что она подскочила на кровати и минут 10 просто осознавала, кто, что и где. Визжали за оградой, визжали громко, активно, с душой и вроде как знакомым голосом. Пришлось накинуть тунику и пойти посмотреть, что и как. Возле калитки было столпотворение, иначе и не скажешь. Возглавлял его тенсор Атион, растрепанный и какой-то странный. Рядом стояла та же женщина, что и раньше, а вот Валайры не было. Зато переминались ноги на ногу трое стражников, и Яна их даже видела раньше. Во всяком случае, знала в лицо, имена вот не помнила. За ними теснились соседи, тенсор визжал, женщина поддакивала, общественность внимала, все были при деле. С другой стороны забора дискуссию вела Ааша, ощерившаяся, распушившаяся и кажущаяся раза в два больше. Она опиралась передними лапами на калитку и показывала всем видом, что ее уже год не кормили, и позавтракает она первым же, кто зайдет внутрь. Белый бант на шее только подчеркивал белизну клыков. Тенсор дергался, но первой жертвой стать не хотел. Стражники тоже за забор не рвались, арбалетов у них не имелось, да и были бы стрелять в домашнее животное, так за это и наказать могут. Они-то про Таяну наверняка слышали, вот и не спешили никуда. «Доброе утро, господа! Что случилось?» «Где моя дочь?» Вопль был такой силы, что Ааша даже головой потрясла. Яна тоже. Визжала женщина, да так, что тенсор и тот поморщился. Впрочем, сочувствовать ему не тянуло. Сам женился, сам и мучайся. «Не поняла, какая дочь?» «Где Валайра?» «Не знаю». Удивление Яны было таким искренним, что тенсор примолк на минуту, но не больше. «Она пошла сюда!» «Сегодня?» «Вчера!» Завизжала рыжеволосая женщина еще громче. Яна помотала головой. «Не понимаю. Ну, была она тут вчера. Поскандалила, я ее выставила, и все. И она не вернулась домой!» «А я при чем?» «А кто?» «А я откуда знаю?» «И я уверен, что это ты!» Опять вступил тенсор. Яна помотала головой. «Господа стражники, что происходит?» Вперед выступил самый старший. «Десятник Ивер к вашим услугам, Лайри. Сар Атион с утра навестил стражу и заявил, что вы причастны к пропаже его дочери. Потребовал обыска и дознания». «А на каком основании?» «Да стоило мне подарить Вале этот дом, и она тут же пропала!» Заголосил мужчина. «Это точно ты ее убила, чтобы все тебе досталось!» Яна потерла лоб. Логика тенсора убивала на месте. Так и хотелось поинтересоваться. А разлом тоже она сотворила? Или это еще до нее, во времена Листер? «А почему я с вас не начала?» «Ты мне еще и угрожаешь?» «Просто не понимаю. Убивать так убивать. Почему с вас не начать?» «Я мужчина!» С сомнением посмотрела даже Ааша. Яна тряхнула головой. «Значит так, сар Ивер». «Да, Лайри». «Прошу вас, одного вас, войти и осмотреть мой дом. Если там не найдется Валайры или принадлежащих ей вещей, я могу считать вопрос исчерпанным?» «Нет!» — взвился тенсор. «Да», — решил десятник. «У вас, сар, ничего кроме подозрений нет. А по подозрению у нас тюрьму не тащат. Тем более благородных Лайри». «Да какая она Лайри, нечисть приблудная!» Еще громче завопил тенсор. Черная молния метнулась через забор с такой скоростью, что никто и моргнуть не успел. Прощать оскорбление хозяйки, а Ааша не собиралась. Секунда, и тенсор обнаружил, что лежит в пыли, а в сантиметре от его носа маячит отличный набор клыков. И слюна с них капает ему прямо на лицо. Даже рыжая Лидейна не рискнула завизжать. Мало ли, понервничает волк, и у мужа носом меньше. Яна резко распахнула калитку. «А Ааша, брось эту гадость!» «Рррррр!» Волчице явно было свое мнение на этот счет. «Он сейчас извинится. Да, Сара Атион?» Извиняться было затруднительно, когда на тебе стоит тушка волка, да еще лапами упирается в диафрагму. «А Ааша?» Одна из лап отступила в сторону ровно настолько, чтобы тенсор смог выдавить. Простите. Четырехликий простит. Пошел вон. А? Сара Вер, я жду вас. Яна и не обратила внимания, что стоит на виду у всех в одной тунике, с голыми ногами и небрежно распущенными на ночь волосами. Да и какая разница? Вот если бы у нее ноги были кривые или волосы редкие, стоило бы стыдиться. А так пусть завидуют или не поглядывают. Стоило ли говорить, что ни Валайры, ни ее вещей, ни даже следов не обнаружилось? Ни в саду, ни в доме. Яна и не удивилась. А Аша мгновенно почует любого, кто побывает в доме, и найдет все, что могли подбросить. Но куда девалась девица? Этот вопрос Яна и озвучила. Сары Вэр пожал плечами. «Да куда угодно. Загуляла с кем-нибудь». «Вроде как у нее дети есть». «И когда это гулять мешало?» Яна фыркнула. «А сюда-то вы зачем пришли?» «Так сразу проверить и успокоиться. Опять же Саршойс приказал». «Саршойс?» «Ну да. Он сказал, что иначе эти ненормальные будут бегать по всему городу, орать, скандалить, а так убедятся, что вы, Лайри, ни к чему не причастны, и успокоятся». Яна пожала плечами. «Может быть, хотя эти не успокоятся». «Ну и к вам не придут». «Ой, Ли». Яна искренне сомневалась, что танцор успокоится. И тут с улицы донесся еще один крик. Дикий, безумный, почти вой. Яна и Вер переглянулись и бросились наружу. Вопль раздавался из-за соседнего забора. Вопила пожилая Кайта, да так. Яна попробовала перемахнуть через забор, зацепилась волосами за штакетину и зашипела со злости. Тенсор бросился туда, и через пару секунд два вопля слились в один. Сары Вер решил пойти в обход, через калитку, но зато нигде не застрял, и к крикам прибавились многоэтажные ругательства. «Мраш, да что же там такое?» Волосы, как на грех, было проще отрезать, чем отцепить, но нечем. Так что Яна принялась выпутываться, шипя со злости. Вопли смолкли, раздались причитания. Наконец Нархеро выдернула непослушные пряди из западни и добралась до нужного места. «М-да. Валайра Атион, или как там ее по мужу, так и нашлась. В безнадежно мертвом виде. И каком?» Запрокинутая голова чудом держалась на остатках шеи. Светлые волосы измараны в крови. Чудовищная рана на горле не оставляла сомнений в причинах смерти, потому что следы клыков были видны невооруженным глазом. Трава, на которой она лежала, залита кровью, яркой, алой, лужами. Уголок сада достаточно укромен, так что с улицы тела не видел никто. А вот так, когда захочешь посмотреть, что происходит у соседей... Кайта замолчала и плюхнулась на землю. Ноги не держали. Яна с каким-то злорадством отметила, что упала она в большое пятно крови. Да, кровь, кругом кровь. Валайру явно убивали здесь. Укусы виднелись и на теле. Волчье? Раш. Яна даже и не поняла сначала, почему все смотрят на нее с таким ужасом. То есть... А Аша? Волчица последовала за хозяйкой и теперь рычала на тело. «Волк-людоед!» Завизжал кто-то. Толпа шарахнулась, Яна поняла, что стоит на краю пропасти. Либо сейчас на нее кинутся и разорвут их с Ашей в клочья, либо... Подумать дальше она не успела. Сары Вер взял все в свои руки. «Лайри Рикер, вы арестованы. Извольте проследовать за мной». И Яна не стала возражать. Сейчас это было лучшим выходом. Сары Вер подхватил ее под руку и потащил к выходу из соседского сада. А Аша тенью скользила за ними.